Глава 16. Штаб речной полиции казался необычно безлюдным для пятничного утра. У входа дежурил сержант Мейсон, просиявший при виде меня. «Приветствую, инспектор Корован!» «Как жизнь, Мейсон? Как жена?» У сержанта слегка поехал вверх уголок рта, словно он не мог сдержать улыбку. «Прекрасно, сэр. В субботу родила двойню». «Бог ты мой! Да эта женщина просто чудо!» «Я не заслужил такого счастья, инспектор, уж поверьте!» — довольно ухмыльнулся Мейсон. «Корован!» — окликнул меня Блэр, встав на пороге своего кабинета. «Передавайте ей привет, Мейсон», — сказал я и направился к Блэру. «Тебя прислал директор?» — осведомился тот. «Нет, почему?» — удивился я, закрывая дверь, однако шеф речников жестом попросил оставить ее открытой. Дал понять, что долго рассиживаться со мной не намерен. Опустившись в кресло, Блэр насупился, а я, несмотря на его враждебный настрой, испытал укол сожаления. Бывший начальник был уже не молод, а служба, как ни крути, нелегка. Меня сесть не пригласили, так что пришлось разговаривать стоя. «С чего бы Винсенту меня сюда отправлять?» «Откуда мне, черт возьми, знать, почему наблюдательному комитету вздумалось поручить ему присматривать за мной?» — фыркнул Блэр. Я вспомнил утро вторника. Со слов Стайлза у меня сложилось впечатление, что сам Блэр попросил направить к нему людей из Ярда. Вероятно, мы друг друга не поняли. Или Стайлз не разобрался. «Комитет вознамерился не только в Ярде навести порядок», — бросил Блэр, заметив мое замешательство. «Когда Винсент заступил на свою должность, меня уведомили, что я обязан сообщать ему о каждом убийстве на реке. Ничего они этим не добьются, только расследования затянутся вдвое против обычного». Вот и объяснение, почему нам со Стайлзом пришлось ехать сюда 3 дня назад. Впрочем, в обсуждение я втягиваться не собирался. Стоял и молча смотрел на Блэра. Тот оторвал руки от подлокотников кресла и решительно хлопнул по столу. «Итак, уже есть соображения о мотивах убийства?» Я кратко рассказал ему о том, что удалось выяснить, упомянув, что мотивом убийства могло стать колье. Очевидных связей с рекой обнаружить пока не удалось. «Мы вытащили лодку на берег и очистили днище», — потерев подбородок, сообщил шеф речников. «Обнаружили клеймо в виде буквы «Т».» «Уверены, что это именно «Т», а не «Г», например?» Литерой «Г» помечала свои суда компания Вильмота Гельмсверта. Хотя обычно клеймо находилось на левом борту. «Сам посмотри», — угрюмо буркнул Блэр. «Я сперва подумал о Террингтоне, если, конечно, он начал клеймить свои суда. Его доки находятся выше по течению. А лодок там полно, так что кто-то вполне мог увести один плашкоут. Никто и не заметил бы». Ход его мыслей понятен. Компания Террингтона, одна из самых успешных в торговле текстильными изделиями, работала и с тканями, и с кружевами, и бог знает с чем еще. Однако мало ли торговцев, чьи имена начинаются с «Т». «Планировал отправить человека на его верфи, выяснить, все ли лодки на месте», — поджав губы, сказал Блэр. «Впрочем, должно быть, тебе хочется съездить туда самому», — добавил он, искоса глянув в мою сторону. «Я ощутил себя рыбой, которую ловят на живца. Съездить-то можно, однако сперва следует выяснить, что известно Блэру». «Почему именно Террингтон? Есть располагающие факторы?» «Располагающие факторы?» — передразнил меня Блэр. «Господи, Корван! Кто из вас учился в частной школе, ты или Винсент?» «Так почему Террингтон?» — повторил я, пропустив его реплику мимо ушей. Блэр откинулся в кресле, нервно барабаня пальцами по подлокотнику. «Полгода назад вскрылось одно дельце. Его компания мухлевала с весом тюков». «Знакомая история. Нечистоплотные купцы иногда добавляют песку в тубы, на которые наворачивается ткань. За счет лишнего веса растет цена тюка». «Кто-то из конкурентов сдал его таможенникам?» Блэр кивнул. «Наверняка Престон. Думают на него. Кстати, месяц назад подожгли один из его доков. Сгорело 4 плашкоута». Блэр постучал карандашом по столу, дожидаясь, пока я соберусь с мыслями. «Нет ли у семейства Альбертов связей с Террингтоном или Престоном?» «Не знаю», — ответил шеф Речников, качнувшись на протестующе заскрипевшем кресле. «Может, и есть». Захотелось пойти на попятную. Только разборок между торговцами нам не хватало. Мало мне разговоров с ювелирами и знакомыми Роуз Альберт. Неужели ее смерть — результат торговых войн? Мог ли Альберт председательствовать на судебном процессе, в котором участвовал Террингтон или Престон? А если судья имеет акции одной из этих компаний? Надо снова поговорить с Гаверлингом. «Есть кое-что еще», — прервал молчание Блэр. «Мы нашли кусочек шелковой ткани, зацепившийся за щепку в лодке. Возможно, жертва сопротивлялась, значит, была еще жива, когда убийца запихивал ее внутрь». У порога кто-то кашлянул, и мы одновременно обернулись. В дверях, встревоженно посматривая на Блэра, стоял молодой сержант. «Сержант Уикли просит вас срочно прибыть в лондонский порт. Там задержали одну лодку. Говорят, под бочками с джином нашли оружие. В накладной написано «Бельгия».» Я насторожился. «Кто-то отгружает оружие в Бельгию?» Блэр, поднявшись, снял пальто с крючка, и я обратился к сержанту. «Подождите минуту. Нам нужно еще кое-что обсудить». Сержант заколебался, но, заметив кивок Блэра, вышел в коридор. «Что-нибудь можете сказать о Бэкфорд Шиппинг?» Блэр, продолжая застегивать пальто, кинул на меня раздраженный взгляд. Похоже, считает, что я утаил от него кое-какие сведения. «А что? Есть причина считать, что Плашкоут принадлежит Бэкфордам?» «Нет, это совсем другое расследование. Жена Бэкфорда пропала почти месяц назад». Я сделал паузу. «Говорят, не так давно на его судно напали пираты». Выражение лица бывшего начальника изменилось, и в его глазах загорелся огонек. То ли интерес, то ли воспоминания о тех днях, когда я заходил к нему в кабинет с докладом об установленных в ходе следствия странностях. Подумав, он нехотя кивнул. «Два его корабля подверглись нападению в районе Мальдив». «Что-нибудь еще?» «Вроде бы компания благополучно пережила убытки», — пожал плечами Блэр. Поблагодарив его, я сказал: «Заеду на верфи через день-другой. А где лодка?» — хотел взглянуть на клеймо. «В ангаре, мы ее заперли». Он открыл ящик стола и вручил мне ключ. «Закончишь — верни». Я вышел вслед за бывшим шефом на оцаревший деревянный пирс. Блэр уехал с сержантом, а я направился к длинному ангару и повернул ключ в замке. Затхлый воздух внутри по-прежнему отдавал плесенью. Сквозь грязные окна едва пробивался тусклый свет. В скудном освещении я разглядел старые брезентовые носилки и полки, забитые инструментами и запасными частями для полицейских катеров, сваленными в груды ржавого хлама. Металлическая кровля протекала, под ногами шныряли крысы. Интересно, от кого они запирают ангар? Лодка была подвешена на двух крюках. Как и говорил Блэр, клеймо в виде литеры «Т» нашлось на одной из досок днища, почти в середине. Пригнувшись под плоскодонкой, я осмотрел ее снизу от носа до кормы, однако больше никаких обозначений не нашел. Букву вывели небрежно, словно от руки. Верхняя черточка перекошена, к низу «Т» расширялась. И все же «Т», никак не «Г». Заперев ангар, я вернул ключ и отправился в госпиталь. В голове крутился вихрь. Еще час назад у меня было две версии причины убийства Роуз. Личные мотивы, либо колье Тьерри. Не исключал я и третью. Какой-либо громкий процесс, где председательствовал мистер Альберт. А что если лодка — послание от одного крупного торговца к другому? Тогда тело Роуз — всего лишь способ сделать сообщение недвусмысленным. Стоило подумать, что девушку использовали для подобной цели, и внутри у меня все перевернулось. Как всегда, зонт я забыл в отделе, и капли дождя затекали за воротник плаща. Я зяб и устал. Заберу Гарри из госпиталя, Поедем домой. Как только доберусь до кровати, сразу нырну под одеяло».